Глеб Соколов. Гибель крейсера. Вся история от начала до конца является плодом авторского воображения. Все совпадения с реальными событиями и лицами случайны. Это будет крупное дело. Я бы сказал, что оно станет главным в деятельности Агентства национальной безопасности за всю его историю аж с 80-х прошлого века. Цирин, молодой мужчина 32 лет, подумал про себя, что шеф Владлен Тимофеевич Стрыгин в своих рассуждениях очевидно не точен. АНБ, на третьем этаже здания которого в самом центре главного города, мечты честолюбивого провинциала, они сейчас находились, был образован лишь в середине 90-х, когда период протестов, бескровных революций и принятия новой конституции уже давно канул в лету. Но вслух Цирин, разумеется, ничего не сказал. Работа в агентстве не подразумевала не то, что замечаний или возражений начальству, но даже мыслей о возможности этого. «Враги постоянно готовятся нанести по нам гибридный удар. В ход пойдет все, от интернет-хомячков до космического лазера и сверхзвуковых ракет с ядерной начинкой», — продолжал вещать Стрыгин, прогуливаясь вдоль расшторенных окон своего кабинета и то и дело поглядывая на улицу. Там происходили интересные события. Во-первых, ко входу до нельзя изуродованного безвкусной реконструкцией бывшего магазина «Пионерское детство», а ныне ТЦ «Children's and Baba Fashion», выстроилась чудовищной длины очередь. Шла распродажа. Две тетки в очереди подрались. В их битву постепенно включались и другие, желающие приобрести импортную одежду. Одновременно, видимо, вдохновившись зрелищем женского бокса, подрались двое водителей машин, которые стояли в пробке, постоянно отравлявшие в будние дни воздух перед помпезным зданием АНБ. «Только активные операции с нашей стороны могут предотвратить гибридку», — проговорил Стрыгин. Один из водителей особо точным каратистским ударом ногой отправил другого в отключку. Драка естественным образом прекратилась. Владлен Тимофеевич отвернулся от окна и продолжил. «В одной из таких операций будешь участвовать и ты. Кодовое название — «Штурм Кёнигсберга», фальшивый флаг. Тебе уже передал информацию о марианском осьминоге?» Цирин на всякий случай повертел головой, хотя личное дело какого-то глубоко законспирированного агента, с которым он до сих пор не познакомился, лежало, запертое на все замки, в его сейфе. «Ненавижу очкастых ботаников», — сказал Спицын. «Все зло от этих тварей». «Брось, Спица, не стоит с ним связываться. Зачем нам тратить на эту очкастую вшу время? Пойдем лучше сразу в ресторан. Мармаль дает отличную наколку. Девочка не подведет». «Что? О чем ты?» «Ты что, забыл? Мармаль познакомился с официанткой ресторана». Трое типов, что стояли на углу одной из самых известных и центральных улиц столицы, представляли собой весьма примечательное зрелище. Валерий Спицын, которого приятели звали просто Спицей, был одет в широкие спортивные штаны аж с шестью белыми лампасами по бокам, грязную майку с бретельками и лаковые штиблеты. Второй, Дмитрий Кротенок. Носил дешевые джинсы и черную рубашку. Она была ужасающе грязной, но на черной ткани грязь была видна не так сильно. Рубашка пропахла потом. Третий парень по кличке Мармаль или Мармалюка был в новеньком черном спортивном костюме и белой майке, свежих темно-синих кроссовках. Граждане, проезжавшие мимо на своих автомобилях и проходившие пешком, без всякого сомнения, глядя на эту компанию, принимали троицу за гостей столицы из какого-нибудь совсем темного поселка, непонятно зачем оказавшихся на центральной улице главного города. Между тем, все трое проживали в центральном округе столицы, имели здесь постоянную прописку, родились здесь же, в одном из центральных и старейших столичных родильных домов. Здесь же, неподалеку от центральной улицы, кое-как окончили восьмилетку. Дом, в котором они проживали на разных этажах, был признан знатоками архитектуры одним из красивейших и ценнейших столичных памятников градостроительного искусства начала века. И несмотря на свое совершенно центровое столичное происхождение, Мармаль, Спица и Крот были типичными бакланами и гопниками, хулиганами и мелкими уголовниками, лишь благодаря везению, до сих пор не познакомившимися с тюрьмой. Их существование в самом центре города – результат того, что прошлое до сих пор благополучно сосуществовало в центральном районе столицы с настоящим. Здесь были и новые дома, построенные по суперсовременным иностранным проектам, и дореволюционные красавцы, давно не ремонтированные. Часть квартир в них выкупили богатые люди, но часть – это не целое. Оставались и коммуналки. Обитавшие в них семьи заселились сюда еще задолго до конца Софьи Власьевны, советской власти. Причем обитатели эти были отборными из отборных. Все, кто был в коммунальных квартирах более-менее приличным, давно приложили усилия, чтобы сменить их на отдельное жилье, пусть и где-нибудь на окраине главного города. В комнатах коммунальных квартир в центре остались только те, кому вообще ничего не было нужно, кого все устраивало и так. Отпрысками таких вот отборных коммунальных ячеек общества и были Крот, Мармаль и Спица. Они вместе росли в одном доме, посещали одну и ту же школу и теперь, нигде не работая, почти не разлучались, болтались целыми днями и ночами по центру столицы. Жили в центре и потомки тех, кто при Софье Власьевне не бедствовал и даже получил отдельную квартиру. Не обязательно это были потомки чекистов и партийных работников. Были тут и наследники крупных ученых, конструкторов, деятелей искусства. В пореформенные времена они не снискали баснословных богатств, но и не потонули в водовороте перемен. Была у них и любимая работа, и кое-какой материальный достаток. В одной из таких центровых семей жил Иннокентий Калинин, очкарик, технический гений, как его прозывали в школе, сотрудник одного столичного научного института. Собственно, до последнего времени он жил на окраине, а в центр переехал совсем недавно, после того, как получил квартиру по наследству от теперь уже покойной бабушки. Ты что, не разделяешь моих убеждений? Ты что, готов к тому, что рядом с нами по улицам будет ходить такая вот очкастая сволочь? Я что-то не понял, крот. Ты вообще за кого? Ты, получается, не с нами? Спросил с дьявольской улыбкой в голосе, не обещавший кроту ничего хорошего, Спицын, единственный из всех троих, читавший время от времени книги. «Да с вами я! Что ты начинаешь?» Кроту не удалось скрыть страх перед приятелем. В маленькой компании, которой верховодил Спица, демократии на самом деле не больше, чем в АНБ, сотрудники которого при званиях и в погонах. Но только приятелям Спицы было гораздо опаснее возражать ему, чем сотрудникам АНБ Владлену Тимофеевичу Стрыгину. «Тогда нечего попусту языком чесать. Сначала этот гад, да дело даже не в его очках. Он на меня уже недавно косо смотрит. А позавчера вообще обнаглел. Начал мне замечания делать. Мусар не угрожал. Пусть теперь дождется, когда она ему поможет. Мусар не это. Очкастого будем лечить сегодня». Спица цинично усмехнулся. «Надоело мне это местное шобло бабушкиных внучков-отличников. Вот Матвеев. Конкретный мужик, бандит, делом занят. Зря по местным улицам не болтается. Утром с охраной из подъезда к джипу. Вечером обратно». Крот, понимающе хмыкнул. Матвеев был откровенным уголовником, но только очень большого пошиба. Недавно он купил несколько квартир в доме, в котором на третьем этаже располагалась старая и захламленная коммунальная квартира, в которой жил Спица. Матвеев приобрел квартиры на одном этаже, проломил стены между ними, создав переходы и создав на этаже как бы одну большую квартиру. Лестничную клетку выше и ниже своего этажа Матвеев перегородил мощными и грубыми, крашенными черной краской решетками. Так что по красивой и широкой старой лестнице теперь уже нельзя было ни подняться вверх, ни спуститься вниз. Жильцы дома вынуждены были пользоваться только лифтом. «Такой нам замечание делать не станет. А этот... Ты знаешь, за что он мне сделал замечание?» Не унимался Спица. Крот отрицательно повертел головой. «За то, что я, видите ли, курил в лифте!» «Вот что! Дело с этим очкариком надо продумать и сделать чисто, чтобы он отсюда, с центральных улиц, исчез навсегда». Марианская впадина – самая глубокая на Земле. Дно планеты, – рассказывал Владлен Тимофеевич Цирину, продолжая вальяжно прогуливаться вдоль окон своего просторного кабинета. Драку в очереди у входов Children's and Baba Fashion уже разняли. Нокаутированный водитель поднялся, сел в свою машину и уехал. Смотреть за окно стало неинтересно. Стрыгин принялся сверлить взглядом молодого подчиненного. Словно пытался понять, тому ли человеку вверяет успех сверхважной секретной операции «Штурм Кёнигсберга», «Фальшивый флаг» или проще фальшивый флаг. Давление толщи воды в Марианской впадине чудовищное. Нормальные живые существа в таких условиях их просто расплющивает. Кстати, лучи света туда не проникают. Так что на дне мира царит полный мрак. И что ты думаешь, там никто не живет? Как бы не так. Живут, но только совершенно особые существа. Такие, которые приспособились. Смекаешь, почему мы нашего агента называем Марианский осьминог? Потому что он приспособился жить на глубине, торопливо принялся отвечать, сидевший за большим столом на стуле с кожаной спинкой Цирин. В полной темноте, так сказать, глубоко залегендированный и законсервированный, конспирированный жизни живет, как в Марианской щели в своем Приморске, фантазировал молодой АНБшник. Верно. Но еще и потому, что чудовищное давление, которое действует на каждое существо, живущее в мрачной бездне Марианской впадины, либо убивает его, либо закаляет и делает из него монстра. Ведь никто, кроме монстра, в невероятных условиях дна мира не выживет. Таким монстром и стал Марианский осьминог. Сейчас ты его увидишь, проговорил Владлен Тимофеевич и нажал кнопку селекторной связи. В комнату вошел невысокий плотный мужчина лет 40 в скромном, несколько устаревшего фасона, мятом светло-коричневом костюме. Цирин после рассказа Владлена Тимофеевича ожидал, что Марианский осьминог будет обладателем зверской физиономии, но человек в светло-коричневом костюме выглядел как доцент кафедры философии провинциального университета. Мелкие, ничем не примечательные черты лица, темные, зачесанные назад волосы, темная бородка клинышком. Выделялись на этом лице губы, слишком алые, плотоядные. Но, возможно, он просто облизывал их только что, нервничая перед встречей с высокими кураторами. Да еще глаза Марианского осьминога смотрели напряженно и немного надменно. «Познакомьтесь», — проговорил Стрыгин. «Агент Марианский осьминог. Цирин. Садитесь к столу. Нам предстоит обсудить детали фальшивого флага. Предупрежу честно, в подготовке операции есть одна сложность. Нет исполнителя подрывника, который бы, так сказать, осуществил кульминацию нашего замысла, дал старт всем остальным событиям». «С кем же я тогда буду работать?» – недовольно пробормотал Марианский осьминог. Цирин, из-под тишка все это время внимательно изучавший ужасного агента со дна мира, отметил, что даже в приглушенном бормотании осьминога чувствовались какие-то неприятные визгливые нотки, которые в других ситуациях наверняка звучали в его голосе вовсю. Иннокентий Калинин всегда возвращался домой разной дорогой. Он еще плохо знал места, в которых теперь жил. Прежде почти не бывал у бабушки, чья квартира досталась ему в наследство. Старуха отличалась скверным характером и не общалась ни с кем из родственников. Тем не менее, в своем завещании, которое было оформлено по всем юридическим правилам, отписала квартиру в старом доме в центре главного города Иннокентию. Проходя от метро к собственному дому очередным незнакомым ему переулком, 24-летний ученый, Иннокентий работал в одном из столичных НИИ, занимался оборонной тематикой, поражался тому, что в центре города, да нельзя изуродованным перестройками и реконструкциями, оказывается, еще сохранились прекрасные дома начала прошлого века. Поправлял на носу новые очки с диоптриями и всматривался через линзы в красивый силуэт крыши, в лепнину над подъездом, в высокие окна, подчеркивавшие устремленность всего здания вверх. «Каждый раз я иду от метро новым переулком и непременно встречаю в нем какой-нибудь особенно красивый дом», — думал Иннокентий. И именно в этот момент троица молодых людей, на которых он обратил внимание лишь вскользь, краем глаза, повела себя как-то странно. Перешла дорогу так, чтобы оказаться у него на пути, и, ухмыляясь, загородила тротуар. «Слышь, крот, вот оказывается, почему мы никак не могли его встретить!» — с гнусной ухмылкой проговорил Спицын. «Наш очкарик постоянно меняет маршрут. Каждый день ходит новой дорогой». Иннокентий узнал говорившего. Это был тот самый парень, которому неделю или полторы назад он сделал замечание. Парень вошел с сигаретой в лифт, а Калинин не выносил запаха дыма. К тому же сигареты у парня были дешевые, и дым от них пах особенно неприятно. «На Калину совершено покушение!» — рокотал голос в телефонной трубке. «Он в больнице! Жив! Но отделали его так, что он, по-моему, уже не молодой ученый, а окровавленный куль, мешок кожи, набитый переломанными костями!» Звонивший был равен Владлену Тимофеевичу по служебному положению и не стеснялся в выборе фраз. Те красочно обрисовывали картину и убийственно действовали Стрыгину на нервы. «Дьявол!» Стрыгин ударил ладонью по полированной крышке стола. «Как раз сейчас, когда от Калины зависит весь успех проекта «Штурм Кёнигсберга». У них же там проблемы с программным обеспечением. Решить их может только этот сопляк. Но как? Именно сейчас? У врага есть агент в самом сердце проекта «Штурм Кёнигсберга». Держите меня в курсе всех новостей по этому делу». Вдоволь потрепав Стрыгину нервы, человек на другом конце защищенного от прослушивания телефонного канала, обеспечивавшегося специальной службой АТС, положил трубку. Стрыгин положил свою. Тут же поднял ее вновь, набрал номер. На другом конце ответили почти мгновенно, едва успел прозвучать один гудок. «На Калину напали! Учти, второй отдел не в курсе фальшивого флага. Сделайте все, чтобы найти напавших раньше двойки. В СМИ ничего не должно просочиться. Пусть история канет в небытие». Владлен Тимофеевич бросил трубку. Был уверен, нападавших, они же профессионалы, не поймают. Вот только почему Калина остался жив? Но ведь он, как это, мешок кожи, набитый изломанными костями», — повторил про себя слова недавнего собеседника Владлен Тимофеевич. «Вероятно, в коме». Уверенными, отточенными долгой практикой движениями, хирург зашивал Иннокентию Калинину сильно рассеченный ударом кастета верхнюю бровь. Это было самое легкое телесное повреждение, полученное молодым человеком этим вечером. Иннокентий на короткое время пришел в себя и открыл глаза. Все, что с ним произошло, ему казалось, все ему приснилось. Был обычный вечер. Он шел по переулку, рассматривая здание, и вдруг... Иннокентий словно бы в какой-то момент заснул и увидел страшный сон. Всех этих событий не могло, вернее, не должно быть в действительности. Молодой человек, воспитанный на хороших книгах, европейской культуре, уважении к человеческой личности, не мог поверить, что все происходит в действительности, случившееся за гранью реальности. «Ну что, очкастый, пора тебе с нами рассчитаться», — проговорил коренастый крепыш. «Я спешу, чего надо, дайте пройти», — пробормотал Калинин. «Что, пристали?» Крепыш зло осклабился. «Ты, очкастый, не делай вид, что это мы к тебе пристаем. На самом деле это ты первый ко мне привязался. Кто мне замечание в лифте делал? Очкастый, ты же на самом деле таких, как мы, люто ненавидишь. И про таких, как я, много со своими приятелями говоришь. Ну, так что ж ты заробел, очкастый? Вот мы перед тобой. Темный пустой переулок». Парень злобно, торжествующе расхохотался. «Вглядись внимательно. Все трое чуть ниже среднего роста». Парень обвел рукой своих товарищей, словно бы представляя их. Круглоголовые. Носы у всех троих маленькие. Пумпочкой. Глазки тоже маленькие. Волосы стрижены почти налысо. Все в трениках. Выглядим именно так, как вы нас, очкастые, в своих разговорах представляете. Мне один сосед твой с вашего этажа, тоже очкастый, видел, как вы как-то во дворе раскланивались. Он мне сказал: когда же вы все передохнете? Спицу опять на философию пробило. Ты очкарика в кафе пригласи или в ресторан. Поговорите. Только не забудь при этом его карманы обчистить. Заткнись, крот! Я действительно поговорить хочу. Знаешь, кто меня тогда чуть не посадил? Его бабка. Эта старая тварь очень поговорить со мной любила. Поглумиться, покуражиться. Все про то, как нам, малообразованным слоям населения, надо стремиться к культуре, толковала. Иннокентий сделал совершенно безнадежную попытку пройти мимо, но спица преградил ему дорогу. «Ты понимаешь, вот этот вот очкастый типчик, этот хлюпик мне, спицы, с презрением замечания делает. А знаешь почему? Ведь он, крот, нас с тобой уже не боится. Потому что мы вымираем. В этом доме, в котором нашим отцам и дедам советская власть углы в коммуналках дала, нас уже почти не осталось. Скоро и совсем не будет, Жили вот такие вот очкастые нас со свету. Кончилась наша диктатура пролетариата. Но только не сегодня вечером и не в этом переулке. Спица опять злобно ощерился, улыбнулся. Чертов Спица! Такие, как он, не имели и не имеют никакого отношения ни к власти, ни к пролетариату. Но ничего, не думай, тварюга, что на вашей улице будет праздник, продолжал Спицын. Появляются в нашем доме новые нормальные люди, вроде меня. Реальные мужики, авторитеты, Матвеев. Ему не сделаешь замечания. Ему бы даже твоя бабка-курва замечания не сделала. И эта старая библиотечная вша Матвеева и его охранников забоялась бы. Не тронь мою бабушку. Ты, тварь, ее не стоишь. Вдруг неожиданно для себя взорвался Иннокентий. Что ты сказал? Я тварь? Да, тварь. Только тварь может. Чувствуя, что сейчас этот тип его ударит, Иннокентий принялся убирать в карман дорогой смартфон. Выйдя из метро, он говорил по нему. Потом намеревался послушать музыку, но никак не мог распутать наушники. Они до сих пор были у него в кулаке. Он ждал удар Спицы, но чудовищная боль вдруг пронзила затылок. «Убивают! Спасите сюда! На помощь!» — кричала женщина. Начало сцены она не видела. Выйдя из-за угла, различила в темноте. Человек лежит на асфальте, ноги на тротуаре, а туловище, руки, голова на проезжей части. Ни одна машина в этот момент по переулку, к счастью, не проезжала. Когда женщина только повернула в переулок из-за угла, троица избивала лежавшего человека ногами. Причем свидетельница, она станет ей через несколько часов, явственно видела, один из избивавших усердствовал особенно жестоко. Сначала он долбил каблуком по кисти правой руки лежавшего человека, потом стал бить каблуком в лицо. Потом, точно бы этих страшных ударов ему показалось мало, он выхватил у стоявшего рядом с ним парня то ли палку, то ли кусок трубы, свидетельница не разглядела, и несколько раз ударил ей лежавшую жертву по голове и по телу. В этот момент свидетельница и закричала. Палка, впоследствии это было выяснено доподлинно, оказалась вовсе не палкой, а куском старой, ржавой, но тем не менее увесистой и прочной водопроводной трубы. Иннокентий Калинин был искалечен ей на всю оставшуюся жизнь. Труба не просто сломала, раздробила ему нижнюю челюсть, проломила череп. Впоследствии хирургами специальной ведомственной клиники, к которой были приписаны сотрудники руководящего аппарата АНБ, сделали молодому человеку протез. Но внешность его была изменена не то чтобы неузнаваемо, но прежнего симпатичного молодого ученого уже не осталось. К тому же у него был проломлен череп, вместе пролома после лечения осталась вмятина. Когда тетка закричала, парни не кинулись сразу на утек, а быстро наклонившись к жертве, принялись в спешке обчищать ее карманы. Затем побежали в сторону ближайшего проулка и через несколько мгновений исчезли в нем. Великолепно! Ведущий, разработчик новейшего проекта «Штурм Кёнигсберга» избит в самом центре столицы. И что, скажи на милость, теперь будет с проектом? Что мы будем делать? Орал в трубку Стрыгин. Как такое вообще могло произойти? Почему он болтался по улицам один и без охраны? АНБ имел по всей стране огромную армию секретных законспирированных и законсервированных агентов. Агентство намеренно до поры до времени не трогало их, не поручало никаких заданий, дабы раньше времени не привлечь к ним внимание тех, против кого их планировалось использовать. В любой момент, при любой сложившейся в обществе ситуации, агентство имело возможность практически в любой коммерческой компании, общественной организации, в любом коллективе использовать своего спящего, законсервированного человека. Цирин, человек в агентстве хоть и не новый, но еще не утративший способности воспринимать окружавшие его явления живо, незамутненным взглядом, иногда ловил себя на крамольной мысли. Люди в обществе уже поделились чуть ли не поровну на АНБшников и тех, кто нет. Никакого смысла борьба со второй половиной не имеет, потому что половина эта уже, если еще и не в меньшинстве, то по своему качественному составу явно уступает половине силовой. Но разве могут обычные граждане сравниться со специально подготовленными, опирающимися в своих действиях на помощь огромной, могущественной, обладающей специальными средствами, опытом и навыками организаций? Единственное, что смущало Цирина, это до какой степени весь этот резерв боеспособен и по-прежнему готов по первому приказу вступить в дело. Ведь, как известно, там, где есть большое количество, не всегда просто сохранить качество. Не мечтают ли все эти сексоты только об одном, чтобы архив, в котором хранятся их дела, поскорее сгорел, а патроны из АНБ навсегда оставили их в покое? Впрочем, кряжестая фигура мариинского осьминога и выражение наглой надменности, которое не сходило с его лица, говорили о том, что этот особо важный сексот способен к подвигам на ниве тайных организаций, операций и ничуть не тяготиться своей ролью. Тем более, что в операции «Фальшивый флаг» она у него была из главных. Понятие «фальшивого флага» возникло во времена пиратов. Морские разбойники из Англии нападали под флагом Франции на испанские корабли. Франция была союзницей Испании, и своими атаками пираты хотели рассорить две страны. С тех пор работать под фальшивым флагом означало проводить тайную операцию, результаты которой вызовут возмущение цивилизованного мира, так, чтобы ответственность за нее пала вовсе не на того, кто на самом деле ее спланировал и осуществил. В нынешние времена под фальшивым флагом действуют не пираты, а специальные службы, стремящиеся таким образом опорочить спецслужбы стран-противников или политических оппонентов власти внутри своей собственной страны. «Слушай, Спица, денег у него с собой было всего ничего. Не то что девочек снять, на букло не хватит», — говорил, лихорадочно дыша, Мармаль, Мармалюков. Они только что перестали бежать, унося ноги из переулка, где возле распростертого на асфальте очкастого уже принялись останавливаться машины. Погони за ними не было. Можно было спокойно идти, отдышаться. «Деньги – ерунда. У тебя его айфон. Наверняка эта очкастая тварь таскала самую последнюю модель. Есть знакомый на уголке у вокзала. Даст за него хорошие бабки. Хватит на все. И потом, Мармаль. Спица хохотнул. Мы же с тобой в прошлый раз зареклись. С девочками больше не рассчитываемся. Пойдем туда, в мини-бардак. Помнишь, я тебе говорил? Тайная баня в подвале новой элитки. Там охрана слабая. Всю дорогу дрыхнет. Мы с ними в два счета справимся. В случае попробуют остановить. Попробуют. На выпивку денег все равно нет, мрачно проговорил Мармалюков. Потому что айфон ты его разбил, когда трубой дубасил. Он у него в кармане лежал. Ерунда, отмахнулся Спица. Там только стекло треснуло, остальное цело. Стекло поменять, раз плюнуть. Да какое стекло? Ты его чуть не пополам переломил. Мармалюков вытащил айфон Иннокентия из кармана. И вправду сильно разбит. Экран не горел. Да, похоже, тут дело серьезное, протянул предводитель троицы, с сожалением глядя на искалеченный аппарат. Ну так и чего? Тут же проговорил он. В голову ему пришла совсем другая идея. Забыли, что мы собирались сделать? Крот, давай, веди нас. Где там работает твоя официантка? Устроим ей веселую жизнь. Накануне вечером Кротов рассказал приятелям о новой знакомой. Она 2 недели назад приехала в столицу из глухой деревни, затерянной в лесах в самом дальнем медвежьем углу страны. Устроилась на работу в ресторан официанткой. Жила в общежитии. У Крота и его приятелей в связи с этим возникла идея. «Пошли!» – проговорил Кротов и повел товарищей за собой. Ресторан, принадлежавший сети недорогих заведений, располагался на площади прямо рядом со спуском в подземный переход, из которого можно было попасть на одну из центральных станций метро. «Быстро! Времени терять нельзя!» Она пошла с деньгами от клиента. «Значит, сейчас станет отсчитывать сдачу и откроет кассу», сказал своим друзьям-подельникам Спица. Они сидели в ресторане примерно полчаса. Им повезло. Первым, кого Крот увидел, когда они поднялись по широкой, с блестящими перилами из нержавеющей стали лестницы, была Младилена. Такое странное имя дали девушке ее родители. Те познакомились 18 лет назад на одной из гигантских строек. Оба приехали из дальних сел. Вскоре после рождения девочки расстались. Мать уехала в родное село. Незадолго до 15-летия Младилены погибла, утонув спьяну в какой-то брошенной строителями коровника, залитой дождевой водой яме. «О, это вы! Ребята, привет!» Младилена приехала в столицу с тайной мечтой найти здесь большую любовь на всю жизнь. Поэтому знакомство на улице с аборигеном главного города Кротовым, он представился потомственным жителем столицы и не врал, восприняла с энтузиазмом. Видок Крота, который к тому же был по обыкновению нетрезв и прихлебывал дешевое пиво из бутылки, Младилену не смутил. В их вымиравшей в медвежьем углу деревне все немногочисленные лица мужского пола, а они были, как правило, молоды, потому что не то что до старости, даже до среднего возраста не доживали, выглядели еще ужаснее. Во время первой и пока единственной встречи Младилена рассказала Кротову, что работает в ресторане официанткой. Должностью довольна, но вот только немного боится работать с кассой. Никак этот аппарат не хочет ее слушаться. В Все это Крот передал приятелям. Усадив нового знакомого и его друзей за столик, Младилена побежала обслуживать других посетителей ресторана. Троица сообщила, что половина официанток сегодня на работу не вышли, а обслуживать людей в зале некому, посетители недовольны. Поэтому она подойдет к ним попозже, когда немного освободится, поможет им сделать правильный заказ. Спица не склонен терять время. Уже несколько раз прошелся по залу. Сначала как бы в туалет, а потом будто бы выходя покурить. Разведал, что касса находится в небольшом коридорчике, начинавшемся за барной стойкой. Барменшу постоянно отвлекали. Она то и дело вместо официантки разносила напитки. В коридорчике пустынно. В него выходят двери кухни, но тамошний многочисленный персонал занят приготовлением блюд. Первым в коридорчик ринулся Спица. На ходу он говорил Кроту и Мармалю. «Ты, Крот, зажмешь ей рот, но только смотри, сделать это надо только после того, как она откроет кассу. Если касса закрыта, то просто делаем вид, что шли покурить и случайно завернули спросить, когда она, наконец, подойдет к нам за столик. Ты, Мармаль, если все пойдет удачно, перегородишь своей жирной тушей коридор со стороны кухни, чтобы никто оттуда не видел, что мы делаем. Но только смотри, эти ханурики!» Спица погрозил своим приятелям пальцем. «Действовать только если касса будет открыта. Времени у нас нет. Не повезет, так и ладно. Дождемся следующего раза. Должна же она еще кого-нибудь рассчитать за жратву и выпивку. Не робей, Мармаль, скоро и ты свое брюхо набьешь и зальешь его коньячишком, как любишь». Предводитель троицы резко ударил Мармалюкова кулаком в живот. Тот охнул и слегка согнулся в поясе, хватая ртом в воздух. «Не расслабляйся, Мармаль, не лови ворон. Сейчас у нас дело непростое. Это не ботаник очкастого в темном переулке калечить. Вот что, хватать купюры только не ниже 1000, их до 5, и сразу уходим, но спокойно. Девку эту я вырублю сам, так, чтобы она шум не подняла». В Приморске было неспокойно. Горожане сами считали, что их, как иногда называли ее в газетах, ложная региональная, южная региональная столица, находится теперь чуть ли не на линии фронта. До соседнего государства, в котором шла война, было каких-нибудь 1-1.5 часа на автомобиле. Но главное, рядом было море. Оно в любой момент грозило стать настоящим театром боевых действий. В море, которое вон оно, его видно из любого двора, с любой улицы, раскинувшегося на берегах удобной бухты Приморска, плавали военные эскадры нескольких государств. В последнее время отношения республики Приморской окраины с этими государствами осложнились. И в Приморске, который уже на протяжении многих веков пользовался заслуженной славой города доблестных моряков и флотских побед, начали прикидывать на себя героическое прошлое, подсчитывать соотношение военно-морских сил, размышлять, что будет с городом и его жителями, если что. Тем более, что к флотам региональных государств прибавились прошедшие через проливы корабли держав владычиц морей и океанов. Флот в Приморске стоял напротив главной городской набережной. Еще с 19 века, с той поры, когда корабли были парусными, форт, военные склады располагались в самом центре города, в 2 минутах ходьбы от дворянского собрания. В дореформенное время там был горисполком, а теперь местное управление АНБ.